Глава 18. Заклинание на костюм Никитична наложило качественное. В этом Гордей сумел убедиться лично. Но против боевой магии эти заклятия оказались бессильны. Пиджак с рубашкой на груди были сожжены дотла. Видневшаяся в прорехе кожа Гордея была покрыта волдырями ожогов. Но и только. Хотя фаербол размером с футбольный мяч должен был прожечь его насквозь. Боль пришла только через пару ударов сердца. Гордей скрючился и рухнул на колени. Боль застлала глаза слезами, и сквозь эту пелену Гордей с трудом разглядел, как коготь, размахивая огненным мечом, сражаясь с двумя силуэтами в длинных белых плащах. Вот и прикрыл, называется, спину напарнику. Бой не продлился долго. Одного из противников Георг насадил на меч, а из второго сотворил застывшую ледяную статую, после чего подбежал к Гордею. «Дай посмотрю рану!» «Там только ожоги!» Парень пытался вытащить из пиджака регенерирующее зелье, и вдруг с удивлением обнаружил, что патронтаж с бутылочками испарился вместе с тканью пиджака. «Держи!» — протянул ему Георг колбу с эликсиром. Он подтащил Гордея к забору санатория и прислонил к нему спиной. «Подожди меня здесь! Я обязательно вернусь, как только улажу дела в изумрудном городе!» Гордей залпом выпил снадобье и, кряхтя, встал. «Мне уже лучше, я пойду с тобой». «Но ты не можешь», — произнес Георг и тут же изумленно замолчал, когда Гордей двинулся к воротам. «Ты правда в норме?» «Боюсь, баню в субботу придется пропустить, но в остальном все нормально», — махнул рукой, приглашая следовать за ним Гордей. Но он тут же уперся в закрытые решетчатые ворота и подергал цепь с замком. «Хм, у нас ключ есть?» «Отойди». Как только Гордей отскочил в сторону, коготь послал в ворота волну холода. Несмотря на погожий весенний день, прутья покрылись толстым слоем синеватой изморози. Георгий силой толкнул ворота ногой, и перемороженная сталь разлетелась на мелкие осколки. «Пойдем». Зеленый парк санатория выглядел так, как будто в нем порезвилась бригада пьяных танкистов. Причем порезвилась на своих боевых машинах. Дерн лужаек был перекопан и местами опален. Стволы деревьев кое-где были расщеплены, как будто бы выстрелами из орудий, а кое-где и вовсе выворочены с корнем. «Ой-ё!» — озирался Гордей. «Повезло зеленым. То строителей вызывать пришлось, теперь садовников. Ордена всегда так весело живут». «Это первое нападение отверженных на ордена», — рассказывал Георгий на ходу. «У нас и раньше случались стычки, но никогда они не приобретали такого масштаба. Смотри-ка!» Гордей махнул рукой на санаторий. «Домик целёхонький, никаких повреждений. Может, враги до него даже не добрались?» «Хорошо бы». Договорить Георг не успел. У здания взрывом вынесло всю входную группу. Причем сила взрыва была таковой, что вместе с дверями наружу вышвырнуло и кирпичи доброй половины стены первого этажа. И самое удивительное было то, что произошло это все практически беззвучно. Только осколки с шумом разрезали воздух, заставив Гордея и Когтя присесть и закрыть руками голову. Не успела еще осесть пыль, как из санатория выбежали пару десятков человек в длинных белых плащах. Среди них Гордей заметил одну женскую фигурку, одетую не так торжественно, в джинсы и белый короткий топ. «Встань за мной!» — скомандовал Георг. И Гордей непереча спрятался за спину шефа. Его и один фаербол чуть на тот свет не отправил. А если белые плащи их сразу штук 20 выпустят, то все, что останется от Гордея, можно будет смести веником. В сквере работала магия, блокирующая открытие порталов. И поэтому белым плащам пришлось прорываться наружу бегом. И путь им преграждало всего полтора боевых мага. Георг почти моментально трансформировался в усиленный аватар, от которого пошла волна жара. Обожженная кожа на груди Гордея на этот жар тут же откликнулась вспышкой боли. Однако в следующий момент он почувствовал, как трещат, сгорая его волосы. Коготь решил покончить со всеми противниками разом и пустил перед собой высокий огненный вал. Стена из ревущего пламени побежала к противникам, выжигая траву и плавя асфальт дорожки. Казалось бы, разбушевавшуюся огненную стихию ничто не в силах остановить. Белые плащи решили прибегнуть к тактике, похожей на ведьминский круг. Они объединили свои усилия. С ладони каждого сорвались потоки энергии, и они вместе организовали перед собой переливающийся защитный пузырь. Огненный вал врезался в него. Белые плащи застонали от напряжения. Гордей увидел, что многие из них попадали на колени, но продолжали вливать энергию в щит. Может быть, магия Георга и была всесокрушающей, но ей противостояло сразу 20 сильных колдунов. Огненный шторм угас, и удерживавшие его волшебники, перестав поддерживать защитный барьер, зашатались и чуть не попадали на землю от усталости. «Бей, гадов!» Гордей хотел вынырнуть из-за спины когтя и начать сыпать молниями, но тот, пылающий дланью, задвинул его обратно. Георг видел, что девушка, которая затесалась в ряды белых плащей, не участвовала в отражении его атаки и ждал ее ответного хода. Незнакомая девушка не разочаровала. Она медленно провела руками по воздуху, раскачиваясь из стороны в сторону и как бы собираясь слепить большой ком. Потом выбросила ладони вперед, и с них сорвался ослепительно белый луч. Георгий не выставил огненную защитную сферу. Вместо этого он призвал свой меч. Гордей смотрел на этот бой и учился. Георг не стал тратить запасы маны на то, чтобы окружить себя защитной огненной сферой. В него били острым, как клинок, заклинанием, и он парировал этот удар своим оружием. Огненный меч встретился с лучом, и на месте их соприкосновения возникла вспышка, яркая настолько, что на нее невозможно было смотреть. Коготь держал меч двумя руками и рычал от ярости. Атаковавшая его девушка находилась в 30 шагах, но Гордей слышал и ее крик. В этом крике было больше боли и отчаяния. Противостояние лоб в лоб Георгий явно побеждал. Но у колдуньи оставались ее спутники, которые потихоньку приходили в себя. Трое из них вскинули руки, явно собираясь атаковать. Из-за спины когтя выскочил Гордей. Пусть у него в запасе всего один серьезный козырь, но он почувствовал, что его следует использовать именно сейчас. Повелитель ветра Борей, заключенный в веере, все еще отказывался срабатывать мгновенно. Поэтому, прикрываясь когтем, Гордей его предварительно разозлил, сказав, что белые плащи к ним относятся без должного уважения. Взмах веером, и на противников обрушился настоящий ураган. На ногах смогла удержаться только одна девушка, да и то ей пришлось прекратить атаковать когтя. Ее приятелей Борей посшибал на землю. Как жаль, что порыв длился всего секунду. Вываленные в пыли, ставшими серыми противники вставали на ноги. Когтя на всех не хватит, а Гордей мог разве что пощекотать их своими молниями. Но увидеть, как Георгий бьется сразу против своры врагов, ему не удалось. Из полуразрушенного первого этажа выплеснулась еще одна толпа, и Гордей вздохнул с облегчением. Не узнать гвардейцев кафедры, облаченных в деревянные доспехи, было невозможно. И у них также был свой предводитель, и Гордей, к своему удивлению, узнал в нем архимага. Белые плащи сосредоточили свое внимание на новом, появившемся у них в тылу противнике. Все заклинания, которые предназначались когтю, они бросили в гвардейцев. Как бы ни смешно смотрелись доспехи из коры в 21 веке, Гордей убедился в их эффективности. Рыцари кафедры успешно отбивали посланные в них потоки энергии с заговоренными щитами, а клинки их разгорались ярко-зеленым светом. Гвардейцев было раза в два больше, чем нападавших на изумрудный город отверженных, однако не они стали главной ударной силой. До этого момента Гордей думал, что зеленые были безобидными лекарями и учеными. Но Феликс продемонстрировал, какими силами обладает высокоранговый волшебник, вне зависимости от цвета его магии. Он скрючил пальцы, прицелившись в одного из парней в белом плаще, и дернул руку на себя. Никакой бушующей стихии, никаких ярких спецэффектов, но из выбранной архимагом жертвы выпорхнул рой искр. А сам парень кулем грохнулся на землю. Архимаг умудрялся выдирать из врагов жизнь одним движением. Феликс и в одиночку мог перещелкать врагов с умопомрачительной скоростью. Их предводительница это понимала, и требовалось что-нибудь быстро предпринять, чтобы спасти свой отряд. Девушка выхватила какой-то предмет и изо всех сил швырнула его себе под ноги. Гордей ожидал взрыва или смерчи магической энергии, но раздался лишь тихий хлопок, после которого белые плащи открылись десяток порталов и торопливо попрыгали в них. Одного из них успел заморозить Георгий. Из другого жизнь вместе с искрами вырвал архимаг изумрудного города. «Ты видел, что она использовала?» Феликс кружился на месте, ища противников. «Чем-то сняла блокировку порталов?» — спросил Георг. «Чем-то!» — хмыкнул Феликс. Он подошел к тому месту, где девушка бросила что-то на землю, поднял некий предмет и продемонстрировал его Георгию. «Узри! Подкова Эрлика!» «К Кто-то снабжает наших врагов сильными артефактами. Сначала пиявка, потом вот это, — заметил Георг. «Как бы я хотел узнать, кто...» — покачал головой Феликс, к которому подошли гвардейцы и начали разглядывать артефакт в его руке. «У меня, кажется, есть одна догадка», — произнес Гордей. Но Феликс прервал его. «В лаборатории открыт портал». Архимаг взмахнул рукой, и над землей закружилась большая зеленая воронка. «Прыгаем туда!» Прыгнули все. Только Гордей на пару мгновений застыл перед порталом, глубоко дыша и готовя себя к очередной сумасшедшей круговерти. Кажется, коготь покривил душой, говоря, что, используя обычные средства передвижения, он остается ближе к обычным людям и шагает в ногу со временем. Скорее всего, его также мутило и выворачивало от портальных переходов. Наконец Гордей собрался с духом и шагнул в воронку. Мир закружился перед его глазами, и в следующую секунду воронка выплюнула его в уже знакомой башне восьмого сна. Чтобы не упасть, ему пришлось схватиться за плечо Георга и подождать, когда пройдет головокружение. Однако оказалось, что в поддержке нуждался и сам шеф службы. «Как это произошло?» Коготь чеканил каждое слово. «Мы не знаем, но выясним все как можно скорее». Удивительно, но Феликс говорил так, как будто оправдывался. Гордей огляделся. Лаборатория сияла чистотой. Не было ни закопченных от взрывов стен, ни следов других разрушений. Правда, в ней было как-то пустовато. Точно. Отсутствовал стоящий в центре комнаты саркофаг. И, как выяснилось, пропал не только он. «Куда исчезла моя дочь?» Продолжил выплевывать слова сквозь зубы Георг. «Да откуда я знаю?» С отчаянием произнес Феликс. «Ты же видел, вы вернулись, а ее нет. И последний приют Хатшепсут пропал». «Поиск начали?» «Да, и она, и артефакт, видимо, находятся в защищенном месте». Вдруг над полом появилась синяя воронка. Коготь без промедления призвал меч, и стоявшие вдоль стен гвардейцы тоже взялись за оружие. Если из портала вылезет враг, то ему явно не поздоровится. Но из портала вывернулась Елена, президент магистрата Сапфира. Вот кто умел выглядеть с настоящим шиком. Деловой пиджачок благородного синего цвета, обтягивающая юбка в горошек чуть выше колена, демонстрирующая стройные ножки. Елена прекрасная, как будто не на битву явилась, а на какое-нибудь судьбоносное корпоративное совещание. Гордей ею было очаровался и залюбовался, но это наваждение мгновенно пропало, стоило ему столкнуться с холодным взглядом ее голубых, почти прозрачных глаз. Вслед за Еленой из портала вылезло несколько мужчин, одетых как бизнесмены, но телосложением больше напоминавших братков с бритыми затылками. «Что у вас на этот раз стряслось?» — спросила Елена, поприветствовав кивком Георгия и Феликса. Ответил и рассказал ей, что произошло, Феликс. У Гордея сложилось впечатление, что коготь и вобла прекрасная друг друга недолюбливают. «Для чего предназначен саркофаг, вы смогли выяснить?» Как только он закончил короткий пересказ событий, спросила Елена. «Хатшепсут его использовала, чтобы поднять свой ранг. От природы она была крайне слабым магом. Она укладывалась в саркофаг, рядом резали людей, и артефакт поглощал их жизненную энергию и передавал Хатшепсут. Технология примитивная и устаревшая. Наши алмазы с искрами имеют намного больше КПД. Но и зачем им красть эту рухлядь? Да еще и вместе с девчонкой». «У этой рухляди были найдены интересные свойства», — пояснил Феликс. «Георг чуть не поймал ведьму, которая с помощью осколка саркофага забирала силу у своих воспитанниц. И как этот осколок попал к ведьме?» — задала вопрос с подвохом глава сапфирового магистрата. «Не знаю», — развел руками Феликс. «Мы сейчас это как раз выясняем». «Но кто на вас налетел?» «Конкретно на нас? Воины света. Но на легионы на службу напали другие шайки». «И...» Хотел что-то добавить Гордей, но Феликс, не слушая его, продолжил дальше. «Причем все они были вооружены старинными амулетами и артефактами. У нас какая-то девчонка воспользовалась подковой Эрлика». «Да, она и...» Снова хотел влезть в разговор Гордей, но его никто не слушал. «То есть они использовали ценный амулет и положили кучу людей, чтобы добыть бесполезную вещь?» — подытожила Елена. «Но это же нонсенс. Значит, мы чего-то не знаем об этом саркофаге. Надо выяснить, какими свойствами он может обладать. Поймем, что он собой представляет. Поймем и кто за этими нападениями стоит. Они отвлекли наши силы этими нападениями, чтобы добраться до последнего приюта Хатшепсут. Напали на всех, но истинная цель у них была здесь. Точно. А еще... Гордеи по-прежнему все игнорировали. Мы прочитали и проанализировали все материалы по этому саркофагу. Ничего нового мы про него не узнали, сказал Георг. А Елена презрительно фыркнула. Чувствовалось, что она не доверяет аналитике, которую провела частная лавочка. «Да блин!» У Гордея сдали нервы. «Вы меня слышите или нет?» Вся магическая элита уставилась на молодого выскочку. «Я знаю, кто у вас тут шалил. Я ее узнал. Та девка, которая бросила подкову. Я ее уже видел». «Где?» — удивился Коготь. «Это она меня отравила, то есть инициировала в клубе». Гордей красотку узнал сразу, но просто момента об этом сказать в буре событий не было. «Кто-нибудь эту инициацию расследовал?» «Да, Лиз», — ответил Георгий. «Надо срочно запросить данные по этой девке у Легиона. Благо, атаку они уже отбили и должны прислать подкрепление с минуты на минуту», — предложил Феликс. Лиз, все так же в бронежилете и римском шлеме, появилась секунд через 20. С собой трибун Легиона привела внушительный отряд. Сопровождающие ее бойцы и вправду выглядели как легионеры. Амуниция их представляла собой дикую смесь из древних римских доспехов и современных элементов защиты. Трибун была расстроена, что ее бойцам не пришлось поучаствовать в схватке. Настроение у Лиз было крайне воинственным. По приказу архимага в лабораторию принесли кресла, в которых и расположились все присутствующие. Однако долгого совещания не получилось. Лиз особо ценного сообщить было нечего. В тот вечер поиски были направлены в основном на него. Лиз кивнула на Гордея. «В городе действовал свежеинициированный маг, и нам надо было скорее перехватить его. Девчонка нам эпизодически попадалась по другим делам, и мы предполагаем, что она работает, а может быть и возглавляет Эво». «Эво?» Всесильный маг зеленых не знал, о чем говорит Лиз. «Радикальная подпольная организация магов. В основном молодых. Пытаются мир переделать», — ответила на его вопрос трибун. «Считают, что маги — это высшая ступень эволюции. Они сбились в стаю лет 5 назад. Ничего серьезного собой не представляют. Легион нет-нет да выявляет их ячейки». «Ничего серьезного? Это ваше Эво собрало вместе всех отверженных и нанесло удар по орденам», — взвелась Елена Прекрасная. «Мне кажется, что Легион в этом вопросе серьезно недоработал». Лицо Лиз стало пунцовым, но крыть было нечем. Легион, в обязанности которого входило поддержание порядка, похоже, проморгал появление серьезной преступной группировки с непонятными целями и серьезными ресурсами. «Мы найдем девчонку», — выдавила из себя Лиз. «Найдем саркофаг и, конечно же, обязательно отыщем Верену». «На то мы порешим», — произнес, вставая со своего кресла Феликс. «Будем ждать новостей от Легиона. Георгий, твоего парнишку могут осмотреть наши лекари». Выжженная дыра в костюме Гордея почему-то не затягивалась, хотя должна была. Видимо, прилетевший в него удар выжег не только ткань, но и заложенную в нее магию. «Спасибо, не стоит. У службы есть собственные специалисты, да и чувствует он себя неплохо», — решил Георг отказаться от помощи. На самом деле он спешил. Не то чтобы он совсем не верил в силы Легиона, но угроза, нависшая над Вереной, не давала ему покоя.